Короткая фраза мгновенно сократила расстояние между ними. До прихода Хелен вкратце рассказала ему, что Роберт был человеком, который поднялся снизу, без высокомерия и доминирования Майкла, и ранее работал на Abts TV до тех пор, пока Уолт Дисней не приобрел Abts, до перехода в Дисней в качестве помощника Майкла, и постепенно показал свои способности за последние 2 года, и был повышен Майклом в Дисней. Они обменялись непринужденными любезностями. Роберт выглядел мягким, элегантным и улыбался, словно Микки Маус. Роберт вдруг вздохнул и сказал: «Мэтью, Disney Pictures запускает в следующем году 2 больших проекта в плане фильмов живого действия. Жаль, что ты отказался от одного из них». Он был очень спокоен и сдержан, несмотря на то, что был человеком, отвечающим за Disney Pictures. Disney сделала что-то не так? Конечно, нет. Мэтью, однако, был скромен, годы работы на дне научили его, что такие люди часто бывают великими. Он ответил с улыбкой: «Меня поднял Шон Даниэл, но я уже однажды отклонил его предложение». Его слова были искренними, как будто он дорожил дружбой. «Шон обратился ко мне в марте с проектом «Рассвет мертвецов», я не мог отказать ему снова, фильм стартует в конце месяца и пересекается с королем Артуром, поэтому мне пришлось отложить его». «Так и должно быть», — Роберт мягко кивнул. «Если бы на твоем месте был я бы сделал тот же выбор, что и ты». Его глаза скользнули по лицу Мэтью, и он подумал, что парень, похоже, не лжет. В конце концов, большая часть новостей о проекте «Рассвет мертвецов» была на слуху. За внешне любезным и спокойным лицом Роберта скрывалась тьма, и все еще демонстрируя свою улыбку Микки Мауса, он сказал: «Мэтью, Дисней очень помогла тебе». Хелен слегка нахмурилась. «Что это значит?» И тут ее осенило. «Disney Pictures плохо ведет переговоры с ней по поводу сиквела. Может быть, это способ сначала все решить с Мэтью? Если бы это было что-то другое, она могла бы волноваться, но когда речь идет о деньгах». Голова Мэтью кружилась. В голову приходила одна и та же мысль над переговорами Хелен с Disney Pictures. «Да, Disney очень помогла». Мэтью выглядел благодарным и уже придумал, что сказать в ответ за этот короткий промежуток времени. «Разве у Disney нет 2 больших проектов в следующем году? Я виноват в том, что отодвинул короля Артура, и если я нужен для другого проекта, я на связи». Роберт бросил взгляд на Мэтью. «Уверен, Джерри будет рад это услышать». Будучи главой студии Disney, Роберт не мог долго разговаривать с одним человеком, поговорил еще с Мэтью, увидел Диппа и сказал: «Извините, я хотел бы поговорить с нашим капитаном». Наблюдая за уходом Роберта, Мэтью отметил, что тот, кто смог подняться на столь высокий пост, был старым лисом. «На самом деле он восхищается тобой», — Хелен внезапно заговорила. Мэтью с сарказмом спросил. «Да», — он сказал, — «я не заметил». Хелен не стала придираться к его словам и спокойно продолжила. «Кое-кто из Disney упомянул, что Роберт считает, что у тебя больше потенциала, чем у Диппа». Мэтью кивнул, все еще не убежденный. «Понятно, это похоже на то, как ты явно восхищаешься мной, но никогда не показываешь этого». Хелен бросила в него взгляд, но ничего не сказала и повела Мэтью на встречу с некоторыми из первых лиц Уолта Диснея. У нее были очень хорошие связи, она смогла завязать разговор с большинством руководителей Дисней, даже немного поболтала об увлечениях друг друга. Конечно, были люди, которые пришли, чтобы встретиться с Мэтью, и поскольку Кира уехала в Великобританию на съемки «Короля Артура», а Джеффри Раша здесь не было, основной актерский состав фильма появился в лице Мэтью и Диппа. Хелен все время стояла за спиной Мэтью, с ее помощью его общение со всеми этими влиятельными людьми сегодня было и уместным, и легким. Пока никого не было рядом, Мэтью сетовал: «Хелен, не знал, что ты знаешь так много людей. Это базовый навык для агента». Хелен была безучастна. Мэтью вдруг увидел знакомую фигуру и спросил, что он здесь делает. Хелен проследила за его взглядом. «Николас Кейдж?» Джерри пригласил его. «Джерри пригласил?» Мэтью сразу же подумал о фильме «Сокровище нации». Хотя Джерри вез актеров «Короля Артура» на съемки в Великобританию и не смог приехать на этот прием, что значило пригласить Николаса Кейджа? Хочет ли он взять его в качестве исполнителя главной роли в «Сокровище нации»? Однако, согласно точной информации, полученной Хелен, боевик, который планирует создать Джерри, ориентирован на подростковую аудиторию, и утверждается, что и мужская, и женская роли будут омоложены, чтобы лучше соответствовать вкусам подростков. Сценарий писался более полугода, с несколькими черновиками и изменениями, и сейчас нет ни готового черновика, ни тем более готового сценария. Хотя Мэтью и Хелен не сдались, они не собираются держаться за проект, а подбирают другие подходящие проекты и роли в соответствии со своим графиком. Проект «Сокровище нации» слишком затянулся, а со сценарием, который писался и переписывался, переписывался и снова переписывался, легко дать намек на что-то плохое, и, по словам Хелен, большинство проектов такого рода в Голливуде заканчиваются провалом. Мэтью помнит только, что когда-то был сиквел этого фильма с Николасом Кейджем в главной роли, и первый фильм определенно имел успех, но он из тех, кто смотрит пиратские попкорновые фильмы, чтобы скоротать время, и никогда не удосуживается заглянуть за кулисы фильма, и кто знает, было ли тогда так же, как сейчас. Если бы инициатором проекта не был Джерри, не говоря уже о Хелен, Мэтью сам бы отступил. Пока что он был сосредоточен на подготовке к «Рассвету мертвецов», а «Сокровище нации» приковало внимание Хелен, и лучше было подождать с деталями, пока производство не будет налажено. Компания Walt Disney планирует поглотить студию Pixar и вряд ли вложит слишком много денег в проект, который придется пока оставить в подвешенном состоянии, и чем больше он будет оставаться в подвешенном состоянии, тем меньше вероятность того, что фильм будет профинансирован, что даст инвесторам очень плохой знак. Одним словом, стечение обстоятельств создало ситуацию, при которой «Сокровище нации» сейчас идет не вверх, не вниз. Мэтью даже считает, что не исключено, что Disney Pictures сократила проект. Будучи одним из двух главных героев, присутствующих в фильме, Мэтью имел много светских дел, не разговаривал с Хелен дольше нескольких минут, и только во второй половине приема постепенно раскрепостился. Депп, который был свободен, подошел к нему. «Был занят в последнее время?» Депп спрашивает. «Ты не заходил ко мне выпить 2 недели?» Мэтью беспомощно сказал. «Я готовлюсь к рассвету мертвецов». Депп вдруг спросил. «Ты в депрессию из-за Киры?» «Что?» Мэтью удивился. «Ты же сам знаешь, наши отношения подделка». Депп пожал плечами. «Как насчет того, чтобы познакомить тебя с хорошей девушкой? Вижу, ты отчаянно нуждаешься в новых отношениях. Ты думаешь, мне не хватает женского общения?» Мэтью спросил в ответ. Депп подступил назад, осмотрел Мэтью с ног до головы, внимательно, словно встречаясь с ним впервые, и наконец кивнул головой. «Определенно да». Мэтью был недоволен. «Заткнись». Депп проигнорировал его и посмотрел на часы. «Уже пора. Почему бы нам не пойти в бар?» Глава 251. Рядом с длинной барной стойкой бара «Гадюшник» Мэтью взял коктейль и сделал небольшой глоток, ощущая кисло-сладкий вкус. Этот тщательно приготовленный коктейль имел очень сильное послевкусие, и при его довольно приличной способности пить несколько порций в желудок, вероятно, свалили бы его в мгновение ока. Бах! Рядом с ним раздался звук упавшего на барную стойку стакана. Мэтью повернул голову, чтобы увидеть, что Шарлиз Терон допивает идентичный коктейль и говорит Деппу с другой стороны бара. «Депп, еще!» Мэтью и Депп покинули прием раньше времени и пришли выпить в «Гадюшнике». Затем встретили Шарлиз, которая сидела одна в баре и пила. Без лишних слов Депп подал Шарлиз еще один коктейль ручной работы. Шарлиз подняла его, наклонила голову и вылила жидкость в рот, достала сигарету и зажигалку, прикурила, а затем жестом показала сигарету Мэтью. Мэтью покачал головой, когда Шарлиз выдохнула колечко дыма и сказала: «Да, забыла, ты не куришь». Шарлиз помахала рукой Деппу. «Депп, еще. Бесплатное вино особенно хорошое?» Депп пробормотал, наливая Шарлиз очередной бокал. «Я слишком гостеприимен». Рядом с ним сильно пахло дымом. Мэтью повернул голову, чтобы увидеть, что Шарлиз явно не в лучшем настроении, ведь она практически не произнесла ни слова, разве что попросила выпить. «Что случилось?» Мэтью вызвался. «Тебя что-то беспокоит?» Шарлиз бросила на него взгляд и кивнула. «Слишком много забот». Мэтью оценил ее и сказал: «Ты в основном вернула свою прежнюю фигуру, так что, я думаю, не в этом ли причина?» Когда он в последний раз видел Шарлиз, она готовилась к съемкам своего нового фильма и набрала несколько килограммов, а теперь почти вернулась к тому виду, в котором она выглядела, когда он впервые увидел ее. Шарлиз пожала плечами. «Женские проблемы, ты не поймешь, если расскажу». Мэтью видел, что она не хочет говорить об этом, поэтому не стал задавать лишних вопросов. В этот момент дверь в бар резко открылась снаружи, вошел приятный на вид мужчина, его взгляд обежал бар, затем остановился на Шарлисе и он быстро направился к барной стойке. Мужчина подходил все ближе и ближе. Мэтью услышал шаги и, оглянувшись, обнаружил, что тот пристально смотрит на Шарлиз, и предупредил: «Салли, кто-то идет к тебе». Шарлиз обернулась, чтобы посмотреть на мужчину. При этом Мэтью заметил, что на лице Шарлиз, которая ранее была спокойной и даже немного ледяной, появилось нечто большее, чем намек на панику. Мужчина подошел и, не говоря ни слова, схватил Шарлиз за руку и мрачно сказал: «Ты разве не поняла, что я сказал? Я для тебя пустое место». Пока он говорил, он потянул Шарлиз к двери бара, и Шарлиз, как будто она сделала что-то не так, прошептала со страхом: «Извини, я просто зашла выпить». «Разве в доме нет алкоголя?» Голос мужчины резко повысился. «Ты обязана была прийти в это место». Мэтью встал. Судя по разговору между двумя, этот парень, должно быть, ее парень. Деп обошел бар и подошел сбоку, сказав: «Стюарт, что не так с этим местом? Салли не может прийти в бар к своему другу, чтобы выпить». Парень по имени Стюарт проигнорировал Деппа и потащил Шарлиз за дверь. Депп был немного озадачен, но последовал за ним. Мэтью тоже подошел. Первыми из бара вышли Стюарт и Шарлиз, а за ними Мэтью и Депп. «Что происходит?» Мэтью был в замешательстве. Депп объяснил: «У ее парня психологические проблемы, он относится к Шарлиз как к своей собственности». Они вышли из бара и увидели, как Стюарт и Шарлиз сели в машину, которая не сразу завелась. Мэтью стоял перед баром и с этого ракурса мог слабо разглядеть, что двое в машине, похоже, вступили в словесную перепалку. Но чего Мэтью не ожидал, так это того, что Стюарт поднимет руку и даст пощечину Шарлиз. Находясь на некотором расстоянии, Мэтью и Депп могли только наблюдать, как машина завелась и уехала. Мэтью нахмурился. Как она его терпит? Шарлиз всегда производила на него впечатление сильной, независимой женщины, обладающей к тому же мощной аурой. Депп с осуждением покачал головой. Салли пленница, запертая в клетке любви. Посторонним было нелегко говорить о таких вещах. Мэтью и Депп смотрели, как машина исчезла и вернулась в бар, но эти двое потеряли свой былой настрой и еще некоторое время болтали, выходя из бара один за другим. В последующие дни Мэтью вернулся к прежней обычной жизни, больше сосредоточившись на подготовке к фильму «Рассвет мертвецов», а также уделяя внимание событиям, связанным с Шарлиз. Ни в интернете, ни в сплетнях таблоидов он не увидел новостей о разрыве Шарлиз с ее бойфрендом, но вместо этого в последних ежедневных мини-сплетнях, выпущенных ТМЗ, он увидел, что Шарлиз отправилась в Европу на отпуск со Стюартом Таунсендом. Увидев такие новости, он мог только вздохнуть, что у каждого свой образ жизни. Когда Мэтью говорил с Диппом по телефону, он также поделился с ним этим вопросом, и, по словам Диппа, Стюарт тратил деньги Шарлиз. Депп упомянул, что он и Киану не раз предупреждали Шарлиз, но женщина, попавшая в плен любви, не слушает их, и, кроме того, они были только друзьями Шарлиз и не могли сказать слишком много. В любом случае, услышав описание Деппа, Мэтью остался под очень плохим впечатлением от Стюарта, парня, который, говоря словами, которые он когда-то использовал, был истериком. Однако он просто думал об этом. В конце концов, когда речь шла о его дружбе с Шарлиз, он не мог сравниться с Деппом или Киану Ривзом, и тем более не мог что-то говорить на этот счет, раз ее саму все устраивало. Пока Мэтью готовится к своей роли, поступают новые новости из актерского состава «Рассвета мертвецов». Шон Даниэл и Зак Снайдер подтвердили главную актрису фильма, актрису второго плана с самой тяжелой ролью, как выразился Мэтью. Они выбрали на роль Джессику Альбу, главную актрису сериала Джеймса Камерона «Темный ангел». Услышав слова Хелен, Мэтью вспомнил кое-что. «Я видел эту Джессику Альбу в Стаплис-центре и ее цвет кожи. Шон не против? Джессика Альба – латиноамериканка». Хелен, очевидно, тоже была обеспокоена этим аспектом. «Ты забываешь, что у Шона стереотипное отношение только к людям африканского происхождения». Мэтью кивнул. Хелен махнула рукой. «Неважно, кто играет главную роль, она просто ваза, пьеса полностью посвящена тебе. Я знаю». В последнее время Мэтью разговаривал с Заком Снайдером, как для подготовки к съемкам, так и, естественно, для сближения. У Зака есть несколько оригинальных идей относительно экшн-сцены и графики фильма, но большинство из них были отклонены Шоном. Хелен с любопытством посмотрела на Мэтью. «Снайдер тебе так доверяет?» Мэтью небрежно заметил. «У нас много одинаковых мнений и предложений о фильме». Хелен фыркнула. «Ты, Какие идеи ты мог бы предложить? Не надо недооценивать людей. Ладно, Мэтью, похоже, обладал настоящей проницательностью в целом и сказал. Мы с ним оба думали, что в изображении фильма можно было бы использовать цвет, такой же сильный, как в масляной живописи, и что кадры действия можно было бы снимать в высокоскоростном слоу-мо, чтобы показать каждую деталь действия и каждый всплеск крови для зрителей. Хелен бросила взгляд на Мэтью, и Шон этого не одобрил. Да, Шон, относительно консервативный продюсер. Мэтью, проработав несколько лет в Голливуде, ясно видел, что консервативный подход никогда не был уничижительным термином для коммерческих голливудских фильмов. Новаторство было тем, что не нравилось студиям. Так что инициатива в руках Шона, как новый коммерческий режиссер, обращающийся к киноиндустрии, не говоря уже о Шоне Даниэле как продюсере, даже Мэтью, исполнитель главной роли, намного выше Зака Снайдера в плане зарплаты и статуса в съемочной группе. Когда сумма инвестиций становится большой, новому режиссеру, даже если он является выдающимся талантом, невозможно получить большую власть в голливудской среде. По сути, они являются общими режиссерами съемочной площадки. Хорошо то, что Зак, несмотря на отсутствие прав на постпродакшн, не полностью исключен из постпродакшна, это лучше, чем ничего. В течение следующих двух дней команда «Рассвета мертвецов» быстро доукомплектовала остальной актерский состав. Помимо Мэтью и Александры Даддария, которые уже прошли прослушивание, в агентство «Ангел Хелен» пришло большое количество актеров на второстепенные роли второго плана и незначительные роли ходячих зомби и тому подобные. До конца месяца Мэтью прибыл на съемочную площадку, чтобы отправиться за съемочной группой в Торонто для участия в съемках. Глава 252. Ты не можешь побороть усталость после напряженного дня и погрузился в глубокий сон. В небольшой студии недалеко от университета Торонто Зак Снайдер вешает наушники и стоит на площадке, обустроенной как полицейский участок, рассказывая Мэтью его предысторию. Когда ты просыпаешься, весь мир изменился, в полицейском участке больше не шумно, а жутко тихо, затем на твоего напарника нападают и он превращается в зомби. Мэтью кивнул в сторону Зака. Его верхняя часть тела была одета в обтягивающую черную полицейскую футболку, а нижняя – в черные брюки с полицейской спецификой. Зак повернулся и присел перед девочкой со страшным гримом и начал рассказывать ее сцены. Дети-актеры были настоящей головной болью для режиссера по сравнению со взрослыми актерами, такими как Мэтью. У каждого режиссера свои привычки и требования во время съемок. Зак явно отличается от режиссеров, с которыми Мэтью работал раньше, запрещая актерам репетировать перед съемками и стремясь больше к тем фантастическим искрам, которые внезапно вспыхивают во время живого выступления актеров, что соответствует обстановке группы незнакомых друг с другом людей, собранных вместе в результате катастрофы. Поэтому в период подготовки актеры не встречались и не репетировали заранее. Конечно, некоторые из персонажей, которым пришлось использовать огнестрельное оружие во время съемок, были исключением. Актеры определенно должны были пройти соответствующую подготовку и получить базовые знания об огнестрельном оружии. Что случилось с остальными, Мэтью толком не знал, и в любом случае он не работал ни с кем из актеров до приезда в Торонто. Канадский город является излюбленным местом для многих голливудских съемок и даже известен как Северный Голливуд. В настоящее время он занимает третье место в Северной Америке после Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. После прибытия в Канаду Мэтью узнал, что Universal Pictures и Шон Даниэлс выбрали для съемок Торонто не только из-за большого торгового центра, который должен был быть снесен. Помимо близости города как города-спутника Голливуда, привлекательные льготы, предлагаемые правительством Торонто, были главной причиной для приезда съемочной группы, и он иногда слышал, как Шон упоминал, что правительство Торонто предлагает субсидию в размере почти 10% от стоимости производства. Это было не самое большее, поскольку позже Мэтью узнал, что местное правительство может субсидировать голливудские постановки до 12% от общей стоимости производства. По сравнению с Калифорнией и Лос-Анджелесом такая уступка была слишком привлекательной. Если бы он был продюсером, то привез бы съемочную группу сюда, а не остался бы в Лос-Анджелесе. Зак закончил сцену с маленькой девочкой, дал еще несколько указаний сопровождающей ее семье, затем поручил другому актеру в костюме полицейского сказать несколько слов, убедился, что других проблем нет, и был готов приступить к съемкам. Хотя Мэтью не репетировал раньше, Он был одним из первых основных актеров, получивших сценарий, и изучал роли, получал помощь со сценами в агентстве «Ангел» с тех пор, как подписал актерский контракт в начале месяца, и в основном проработал каждую сцену роли. «Рассвет мертвецов», сцена 1, акт 1. В этот момент раздался голос помощника режиссера. Началось. Зак и оператор-постановщик управляли каждой своей камерой, снимая с двух непрерывных ракурсов, и на всей съемочной площадке было необычайно тихо, так как режиссер Зак специально попросил об этом, вся съемочная группа даже дышала как можно реже. Мэтью перевернулся на диване и очнулся от сна, потянулся, посмотрел на настенные часы и уже собирался встать, когда его напарник, отдыхавший возле двери, тоже проснулся. Со вчерашнего дня в районе произошла череда кусачих инцидентов, что вызвало напряженную работу полиции, и герой Мэтью и еще один полицейский, оба занятые до поздней ночи, вообще не покидали полицейский участок и специально нашли комнату, чтобы отдохнуть. Дверь в комнату внезапно открылась снаружи, внутрь хлынул резкий солнечный свет, Мэтью прищурил глаза, словно привыкая к свету, а девочка возле двери подошла к нему, и он спросил, что-то случилось. Вошла девочка, которую они принесли с дороги вчера вечером, когда возвращались в полицейский участок, она была разлучена со своей семьей. Мэтью зажмурил глаза, привыкая к бликам, и вдруг заметил, что со ртом маленькой девочки что-то не так, будто оттуда сочилась кровь, но прежде чем он успел что-либо предпринять, девочка вскочила и укусила его напарника за главную артерию шеи. Заранее подготовленный пакет с кровью разорвался, как и планировалось, и струйка крови вытекла наружу, окрасив белоснежную стену. Мэтью мгновенно среагировал и бросился вперед, чтобы оттащить маленькую девочку, чей рот разорвал кровавую плоть кожи, прикрепленной к шее актера, который упал на землю, прикрывая шею, когда маленькая девочка открыла окровавленный рот и пыталась укусить Мэтью. Хотя Мэтью был обескуражен и даже немного запаниковал, на его суровом лице было достаточно самообладания, в конце концов, он играл ветерана полиции, он схватил девочку за плечи и вышвырнул ее. Затем Мэтью бросился к двери и закрыл ее, едва она закрылась, как снаружи раздался сильный стук, и вся дверь задрожала. Не заботясь о двери, Мэтью обернулся, чтобы посмотреть на своего напарника, который лежал на полу, трясясь, с кровью, льющейся из верхней части шеи. Он поспешно достал полотенце, чтобы обернуть шею. «Помогите!» В то же время он кричал, «Мне нужна помощь!» Но вокруг стояла тишина и жуткое отсутствие реакции. Не в силах остановить кровотечение и с лицом, полным тревоги, Мэтью выхватил у напарника окровавленную рацию и закричал, «Нужна помощь! Здесь есть раненые!» Снова не было никакого ответа от переговорного устройства, кроме колющего, тянущего звука. «Снято!» Режиссер Зак крикнул, чтобы остановить съемку, и сказал Мэтью, «Отлично! Но, Мэтью, есть некоторые маленькие выражения, в которых тебе нужно быть более выразительным, давай сделаем это снова». Можно сказать, что из всей съемочной группы, кроме Шона Даниэла, Мэтью был единственным, у кого были самые большие карты. Зак годами снимал музыкальные клипы для звезд и рекламные ролики для супербрендов, и знал, как общаться с известными людьми, а режиссер неизбежно должен быть хорошим координатором и коммуникатором в некотором смысле. Мэтью сказал, нет проблем. Он сел на диван с одной стороны, и специальный гример тут же подошел, чтобы подправить его грим. У двух других актеров возникли проблемы, и им пришлось заново накладывать грим, особенно актеру-напарнику, которому пришлось принять душ перед повторным наложением грима. Но никто не жаловался, хотя все знали, что именно отсутствие экспрессии и эмоций Мэтью стало причиной всех их неприятностей. Вот как относится к ведущему мужчине уровня звездного актера. После целого часа съемки возобновились, на этот раз у Мэтью получилось немного лучше. Зак, который снимал рекламные ролики и музыкальные клипы, где больше внимания уделяется композиции всей картины, а не игре актера, увидел, что сцена в основном соответствует требованиям, и назвал ее проходной. Готовясь к смене карьеры на режиссуру в течение многих лет, он, естественно, знает, что существует большая разница между актерской игрой в коммерческих развлекательных фильмах и актерской игрой в литературных независимых фильмах. Игра многих актеров в первом случае, безусловно, была бы некачественной, но второй тип, который глубоко проникает в сердце персонажа, неприменим в коммерческих развлекательных фильмах. После этой сцены Мэтью был в немного лучшей форме, и ему больше не приходилось тратить много времени на повторное нанесение грима после дублей, поэтому съемки проходили немного спокойнее, хотя каждую сцену приходилось переснимать несколько раз, но съемки только начались, и это было нормально для съемочной группы. Неудачи не обязательно были связаны с тем, что у него, исполнителя главной роли, были проблемы. Эта команда, за исключением оператора и художника-постановщика, которых привел Зак, была импровизированной, и с такой командой, даже если в период подготовки было достаточно общения, их работу все равно нужно было оттачивать в процессе съемок. Причин для перерывов было много, треть из них была вызвана отсутствием экспрессии у Мэтью, а две трети – другими причинами, такими как плохое освещение, корректировка положения актеров, смена камеры и сомнения Зака. К тому времени, когда работа закончилась в полдень, команда сняла в общей сложности 5 сцен, и после того, как Мэтью сбежал через окно туалета, чтобы избежать полицейского участка, полного зомби, Зак объявил, что утренняя работа закончена. Чтобы сохранить непрерывность съемок, Мэтью не снял грим, взял телефон у своего личного помощника и приготовился идти в ресторан на ужин. Поскольку его предыдущий личный помощник уволился, его нынешний помощник был назначен съемочной группой и был более или менее неудобен, но хорошо, что ему нечего было скрывать. Студия рядом с университетом Торонто не очень большая, и в настоящее время там идет только одна постановка «Рассвета мертвецов», но съемочная группа уже давно поддерживает связь, а ресторан студии позаботится о ежедневном питании съемочной группы. Мэтью, с наложенным гримом и особенно с кетчупом, который выглядел как кровь на его одежде, не пошел туда, а велел своему помощнику подать на подносе несколько его любимых блюд, затем нашел столик и сел есть в одиночестве. Утренние сцены снимались в студии, а после обеда их перенесли на открытую площадку за пределами студии, без исполнительницы главной женской роли, и Мэтью не видел Джессику Альбу на съемочной площадке. Он сел, чтобы сделать глоток воды, взял вилку и уже собирался попробовать аппетитно выглядящую тушеную грудинку с картофелем, как вдруг две женщины подошли и сели напротив него. Мэтью поднял голову. Одна из них была Хелен, а другая – Александра Даддария, у которой была сцена, которую нужно было снимать сегодня днем. «Что?» – спросил он. Глава 253. «Сначала поешь». Хелен жестом указала на тарелку перед Мэтью. «Мы поговорим после». Мэтью не возражал. Он был занят все утро и был очень голоден. Подцепил вилкой кусок говядины. На вкус она показалась ему нормальной. И, проглотив ее, он спросил. «А вы поели?» Хелен безразлично ответила. «Да». Александра убрала прядь своих длинных темно-каштановых волос за уши и сказала. «Мы пришли с обеда в отеле». Мэтью кивнул и замолчал, сосредоточившись на своем обеде. Александра посмотрела на Мэтью, на красную кровь на его рубашке, шее и лице, ее голубые глаза переместились в сторону. Она приблизилась к уху Хелены и спросила, почему он есть в таком виде. «Это искусственная кровь, сделанная из сиропа, смешанного со специальным кетчупом», ответила Хелен. Фальшивая кровь на его теле выглядела пугающе, но на самом деле она не пахла, а имела сладковатый запах кукурузного сиропа. Через 10 минут или около того Мэтью закончил обед, взял салфетку и вытер рот, посмотрел на Хелен и Александру и сказал, «Я закончил». Хелен не стала ходить вокруг да около и сказала, «У компании возникли непредвиденные обстоятельства, я покидаю Торонто сегодня днем». Она посмотрела на Александру. Анна работала только с одной командой и не имеет опыта в этой области. «Мэтью, помоги присмотреть за ней». Мэтью взглянул на Александру, которая застенчиво улыбнулась ему. Александра не была глупой. Когда ее агент уехал, Мэтью был лучшим человеком, на которого можно было положиться. В конце концов, он был главным актером в команде. Никто не посмел бы сказать ей что-то, если бы у нее был он, чтобы поддержать ее. В последний раз, когда она снималась в фильме «Другой мир», у нее была маленькая роль, чему она была рада, но команда оставила у нее очень плохое впечатление, особенно когда Рэйчел МакАдамс, которая пользовалась гримеркой вместе с ней, начала давить на нее. Мэтью ответил, «Ладно». Александра была введена в агентство Ангелы Аманды, должность ее отца сыграла важную роль в карьере родителей Аманды, а Хелен и Аманда – родственники. Прежде всего, нужно взглянуть на историю и понять, почему Хелен так заботится об Александре. Говоря прямо, это был сговор между правительством и бизнесом в американском стиле. Прекрасно. Хелен посмотрела на свои наручные часы. Я собираюсь вернуться в отель. Отвези Анну на съемочную площадку. Мэтью кивнул. Хелен повернула голову к Александре. Я вернусь через неделю, так что ты можешь расслабиться, насколько это возможно с Мэтью. После раздумья она добавила. Если у тебя возникнут проблемы, поговори с Мэтью, он сможет тебе помочь. Александра сказала. Хорошо. Я скажу все соответствующим людям в команде. Мэтью прошел путь с самого низа и, конечно, знал, что даже самая внешне гармоничная команда не может быть свободна от раздоров. Пусть они знают, что ты мой друг. Александра немного волновалась, но с улыбкой сказала Мэтью. Спасибо. Мэтью улыбнулся в ответ. Разве вы с Амандой не друзья? Друзья Аманды, мои друзья. Хелен бросила на Мэтью настороженный взгляд, но ничего не сказала. Встала и сказала двум. Я ухожу, позвоните, если что-нибудь понадобится. Наблюдая за уходом Хелен, Александра обернулась и спросила. На съемочной площадке хорошая атмосфера, ХМ? Мэтью с любопытством посмотрел на нее. Александра объяснила. В прошлый раз, на ту роль, на которую ты меня представил, я ушла после съемок, но та команда. Мэтью спросил. Что с той командой? Как бы сказать? Александра задумалась. Прежде чем продолжить, было ощущение, что у всех людей там особенно неловкие отношения друг с другом. Кейт Бекинсейл, главная актриса, вела себя странно с режиссером, инвесторами и одним из мужчин-актеров, а Рэйчел МакАдамс, с которой я пользовалась гримеркой, была словно покрыта шипами. Она перешла на праздничный тон. Хорошо, что я была там недолго. Это норма для голливудских съемочных групп. Мэтью отодвинул тарелку с едой в сторону. Я был во многих проблемных командах, даже в «Пиратах Карибского моря» были конфликты. Александра, которая только начала работать в этом бизнесе, не знала многого о голливудской сцене и навострила уши. Мэтью продолжил. В этой постановке задействованы сотни актеров, и сколько из них имеют положительные сцены, сколько из них имеют реплики, сколько из них действительно могут произвести впечатление на зрителей. А как же актеры, которые хотят попасть в основной актерский состав и ищут роль в противовес? Александра ничего не сказала, просто слушала Мэтью. Их могут быть тысячи, а то и больше. Мэтью слегка пожал плечами. Если хочешь продвигаться вверх, нужно наступать на головы людей, как на лестницу, тут все так делают. Но Александра, похоже, придерживалась другого мнения. Я не чувствовала конкуренции, когда получила роль. Мэтью на мгновение потерял дар речи, он говорил об актерах, которые были выходцами из такой же среды, как и он, а не о таких, как Александра, у которых было гораздо больше шансов сделать себе имя. Это потому, что ты начинаешь с более высокого места, чем все остальные, сказал Мэтью. Александра задумалась и примерно поняла, что он имел в виду. Ей еще не было 18, но она выросла вместе со своими проницательными родителями и кое-что узнала об обществе. Ну, Александра энергично кивнула, и, не зная, намеренно или нет, она выпрямила спину, выставив вперед пышную грудь. Теперь, когда Хелен больше нет, Мэтью, я рассчитываю на тебя. Услышав это, Мэтью почувствовал, что где-то что-то не так, но не придал этому значения. Он встал. Пойдем на площадку, я покажу тебя режиссеру. Он шел первым ко входу в ресторан, думая по пути об Александре, которая из всех молодых девушек, которых он знал, казалась более интровертным и сдержанным типом. Александра следовала за Мэтью, ее ярко-голубые глаза смотрели ему в спину, уверенная, что у нее есть кто-то более надежный, чем Хелен, на кого можно положиться на съемочной площадке. Она подошла ближе и догнала Мэтью на пути к выходу, молча идя рядом с ним. Прибыв на съемочную площадку под открытым небом, Мэтью представил Александру Заку-Снайдеру и исполнительным продюсерам, сказав, что она его друг и что они должны заботиться о ней. Они с готовностью согласились. Мэтью сделал это не только для того, чтобы познакомить Александру с важными людьми из актерского состава и съемочной группы, но и чтобы показать всем, что если только окружающие в здравом уме и не хотят вступить в лобовую конфронтацию с ним как с ведущим мужчиной, естественно, они не будут иметь проблем с Александрой. Когда Александра отправилась в гримерный трейлер, чтобы сделать макияж, Мэтью намеренно попросил своего ассистента сопровождать ее. Актер такого уровня, как Александра, конечно, не может пользоваться отдельным гримерным трейлером, и то, что его ассистент сопровождает ее, конечно, создало бы меньше проблем на заднем плане. Мэтью прекрасно понимал, что, хотя Александра происходит из хорошей среды и находится под особым присмотром Хелен, ни одна голливудская команда не бывает спокойной, чистой и непорочной, как небо, и те, кто поднялся на вершину одним шагом, более уязвимы для ревности и нападок, чем те, кто поднимался по лестнице медленно. В этом отношении Том Круз в свое время, можно сказать, был типичным примером. Вскоре съемочная группа была в сборе, Мэтью не снимал грим, и после короткой ретуши началась съемка. Сегодня днем будет снята часть сцены, где он сражается с зомби во время встречи с героиней Александры. Глава 254. За полицейским участком стоял кусок сломанного забора из колючей проволоки. Разбежавшись, Мэтью перепрыгнул его, спрыгнул вниз и оглянулся, зомби за ним не гнались, он немного расслабился. Со вздохом, Мэтью пошел вперед. Вскоре он увидел, что часть колючей проволоки оборвана, а посредине находится стальная труба длиной почти метр. Только сейчас подумав, что он сбежал из полицейского участка без оружия, он поспешно схватился за трубу, пытаясь вытащить ее из клубка проволоки. Ему пришлось держать один конец трубы обеими руками и приложить больше силы под ноги. С пронзительным для уха скребущим звуком трубе удалось вырваться из колючей проволоки и попасть ему в руки. Мэтью попробовал сделать несколько взмахов и, казалось, был очень доволен, кивнул головой и хотел было двигаться дальше. Снято. За камерой раздался голос режиссера Зака Снайдера. «Идем дальше, все актеры готовы?» Помощник режиссера тут же крикнул в ответ. «Готовы». Зак отдал приказ. «Пусть камеры корректируют позиции». Мэтью оставался стоять неподвижно, как и инструктировал Зак, а две камеры двигались по заранее выложенным слайдам, продолжая оставаться слева от него, но одна снимала противоположную сторону Мэтью, а другая делала фронтальные снимки. По команде Зака вскоре снова начались съемки. Неся холодную трубу в руке, Мэтью проявлял 12-тысячную бдительность с оттенком страха и нервозности перед неизвестностью, пока шел. Дойдя до поворота в ограде из колючей проволоки, он внезапно остановился, когда с другой стороны улицы раздался звук шагов. Мэтью выглянул наружу, только чтобы увидеть мужчину и девушку, бегущих к нему. Мужчина был актером средних лет, лет 40, а девушка – Александрой. За ними следует большая группа статистов, которые выглядели как зомби. Все статисты бежали так быстро, как только могли, показывая зубы и махая когтями, как дикие звери, с рычанием и стоном. Два актера тоже не медлили, как будто использовали все свои силы, и по мере того, как они подходили все ближе и ближе, съемочная группа вдруг стала необычайно тихой. Вся команда, казалось, на мгновение замерла. Звукорежиссер слегка приоткрыл рот, наблюдая за бегущими актерами, точнее, за бегущей актрисой. Две женщины-гримерши нахмурились, из их глаз вырвались эмоции, называемые завистью и ревностью. «Они слишком большие», – пробормотал молодой парень, отвечающий за реквизит на съемочной площадке. «Слишком большие». Не говоря уже о них, даже Мэтью на мгновение замер, когда грудь Александры подпрыгивала вверх и вниз, казалось, готовая в любой момент выпрыгнуть из лифчика. Достаточно завораживающее зрелище, которое можно было описать только как чудесное. «Почему они такие большие?» – задался вопросом Мэтью. «Вряд ли девушка в таком возрасте делала операцию, все должно быть чисто естественным». Не только Мэтью, но даже режиссер Зак Снайдер на мгновение опешил. Дело не в том, что в Голливуде нет таких актрис, но визуальный эффект, который молодая актриса создает при таком беде, шокирует. Зак понял, что вся атмосфера на съемочной площадке не совсем правильная и крикнул. «Стоп!» Мэтью слегка покачал головой, понимая, что эту сцену точно придется переснимать. Конечно, дальше раздался крик Зака. Пересъемка через 5 минут. С криком Зака команда вернулась в нормальное состояние. Мэтью посмотрел вперед. Статисты, игравшие ходячих, урывками шли назад, а два актера, оба согнувшись и держась за ноги, тяжело пыхтя, пытались передохнуть. Он посмотрел сначала на 40-летнего актера средних лет, а затем его взгляд упал на Александру. Вероятно, заметив его взгляд, девушка подняла голову, тоже посмотрела на Мэтью и тут же слегка застенчиво улыбнулась. 5 минут прошли в мгновение ока, и вскоре съемки возобновились. По команде режиссера Зака Мэтью снова зашел за изгиб ограждения из цепей. Когда Зак отдал команду начинать, и Александра и тот актер снова бежали, а за ними последовала группа статистов-зомби, кажется, еще более быстрых, чем они сами. «Переключите камеру». Зак сказал ассистенту оператора. «Снимите крупным планом грудь Александры как фокусную точку». Кадры с камеры в реальном времени отображались на экране монитора перед ним, и Зак подумал, что это действительно впечатляет. На самом деле, сцена могла бы быть еще более впечатляющей, если бы она была снята на высокой скорости, а затем воспроизведена на большом экране в замедленном режиме. Это ошеломило бы многих зрителей. Жаль, очень жаль, что Шон не одобрил его съемки в высокоскоростной замедленной съемке. Когда он закончит этот фильм и накопит некоторый капитал, он должен выбрать тему и жанр, подходящие для игры на своих сильных сторонах, для своего следующего фильма. Он увидел на мониторе прямую трансляцию, на которой было видно, как Мэтью мчится вперед, чтобы встретиться с Александрой, а затем объявил о прекращении съемок. Затем пришло время снимать бой с зомби, который Мэтью репетировал с командой реквизиторов и режиссером, а Мэтью, как известно, был силен и держал в руке настоящую стальную трубу, которая совсем не повеселила бы статистов, если бы попала им по голове. Команда уже подготовила манекены, которые можно было использовать как живых зомби, с почти реальной головой из смолы и кожей, наполненной кровью. Конечно, первыми на съемочную площадку для съемок с Мэтью прибыли статисты в гриме зомби. «Давай, иди сюда». Увидев бегущую к нему Александру, Мэтью немедленно бросился к ней. Он уже мог видеть, что те, кто преследовали ее, были похожи на девочку, которая напала на него в полицейском участке, с белоснежной кожей и разлагающимися телами. «Помогите! Как и у всех вас для красоты, у Александры было только две задачи – продолжать демонстрировать свою сексуальную фигуру на камеру и кричать во всю мощь своих легких». Мэтью пропустил их двоих и встретил первого зомби, мчавшегося перед ним, ударил его ногой в грудь. Статист, изображавший зомби, упал на землю как раз так, как нужно. Дальше прибыло пяти или шести зомби. Мэтью с удовольствием расправлялся с ними один за другим. Он сбил с ног трех подряд своей огромной силой. Четвертый зомби бросился на него, его окровавленная пыталась укусить его левую руку. Мэтью резко обошел ходока стороной. Стальная труба так сильно ударила по голове мертвеца, что он тут же упал на землю. Но прежде чем он успел уйти, те зомби, которых он сбил с ног, снова поднялись. «Что?» — Мэтью с неверием спросил вслух. «Почему они на ногах?» «Я сломал им ребра», — мужчина средних лет сказал, стоя позади. «Я стрелял в них из пистолета, но они не умирают». Несколько ходячих поднялись на ноги, из их ртов сочилась черная, почти застывшая кровь, и вместе с двумя зомби-женщинами, которые подбежали к нему, Мэтью оказался окружен. «Стоп!» — Зак крикнул. «Смените манекены». Ассистент быстро принес бутылку с водой. Мэтью сделал два глотка, увидев, что грудь Александры то поднимается, то опускается, и она, похоже, чувствует себя не очень хорошо, — сказал ассистенту. «Дай ей бутылку воды». Вскоре ассистент принес бутылку воды Александре и сказал: «Мэтью сказал мне передать это вам». Александра открутила крышку бутылки, сделала глотки, почувствовала себя лучше, повернула голову в сторону Мэтью, увидела, что он смотрит на нее, и с улыбкой кивнула в его сторону. Съемочная группа быстро установила новый манекен. Александра передала воду обратно ассистенту, регулируя дыхание. Съемки возобновились. Мэтью поднял стальную трубу, разбив головы шести манекенов различными способами, при этом мозги лопались, а кровь разлеталась по съемочной площадке в ужасающей манере. Лицо и одежда Мэтью были забрызганы кровью. Это была определенно тяжелая сцена. Мэтью знал, что это один из пунктов продажи фильмов о зомби. Насилие и кровожадность должны были быть самыми важными компонентами коммерческих фильмов, особенно фильмов с рейтингом R. Затем съемочная группа ушла на короткий перерыв. Мэтью сидел на стуле в импровизированной зоне отдыха, а Александра придвинула стул и села рядом с ним. Они непринужденно болтали несколько мгновений, прежде чем Александра спросила: «Со мной что-то не так? Так много людей смотрело на меня во время съемок». Мэтью странно посмотрел на нее, чувствуя желание спросить, на чем она выросла, но устоял, сказав: «В команде в основном мужчины». Александра сразу все поняла и ничуть не смутилась. «Так вот оно что. Кстати, Мэтью», — она внезапно сменила тему, — «у меня есть только сценарий персонажа, я не видела полной версии, ты читал его?» Мэтью кивнул. Александра с любопытством спрашивает: «Тяжело будет играть главную женскую роль?» «Нет, совсем нет». Мэтью медленно покачал головой. «Роль Джессики Альбы невелика, В лучшем случае она актриса второго плана. Глава 255. После менее чем полумесяца съемок в студии съемочная группа переехала в торговый центр в небольшом городке под Торонто. Двухэтажный торговый центр, который вскоре должен был быть снесен, был окружен широкими улицами и плоскими площадями. Съемочной группе даже не пришлось готовить гримерный трейлер, так как несколько магазинов косметики на первом этаже торгового центра были хорошо оборудованы. А поскольку они были достаточно просторными, Мэтью не стал просить отдельную комнату и разделил гримерный цех с другими главными актерами. В любом случае, было всего 4 или 5 основных актеров, он был ведущим актером, и в специализированном магазине были отдельные мужские и женские гримерки. «Привет, Мэтью!» Миловидная Джессика только что приехала сюда и подошла поприветствовать Мэтью. «Не думала, что мы будем работать на одной съемочной площадке», Мэтью ответил. «Привет, Джесс». Затем он спросил. «Все еще ходишь в Стаплис-центре?» «Конечно, я преданный фанат Лейкерс». Джессика улыбнулась особенно мило. «Но в последнее время я не видела тебя рядом. Я был занят». Мэтью подумал и честно сказал. «И я ничего не понимаю в баскетболе, поэтому мне было скучно». На самом деле главной причиной было то, что после разрыва с Кирой Найтли ему не нужно было идти в бассейн для знаменитостей в Стаплис, чтобы лишний раз попасть под камеры репортеров. Джессика предложила, когда мы пойдем вместе в следующий раз, я могу объяснять тебе правила игры. Мэтью кивнул, совсем не заинтересованный. Было бы здорово. Александра, которая закончила переодеваться в свой костюм, в этот момент вышла из гримерной и подошла к Мэтью. Ее голубые глаза с любопытством смотрели на Джессику, единственного женского персонажа, роль которого в фильме была тяжелее, чем у нее. Мэтью заметил подошедшую Александру и представил ее. «Джесси, это Александра Даддария». Затем он представил Джессику. «Анна, это Джессика Альба». Александра казалась замкнутой и просто кивнула Джессике. Джессика, с другой стороны, казалась солнечной и жизнерадостной, с милой, заискивающей улыбкой на всем лице. «Привет». Но Александра указала на кресло, которое загораживало Джессика, и спросила. «Это мое место, не могли бы вы подвинуться? Ах, прости». Джессика, все еще с милой улыбкой на лице, поспешила прочь. «Мне очень жаль». Александра подошла, чтобы придвинуть стул и сесть. А Джессика подошла к своему месту, но как только она обернулась, улыбка на ее лице мгновенно исчезла, а слова, начинающиеся на «п», забились в горле. После того, как грим был сделан, помощник режиссера подвел актеров к боковой двери торгового центра, где уже была почти готова съемочная группа. Изак, закончив свою работу, подошел, дал краткое объяснение, и съемки начались. Боковая дверь супермаркета была закрыта, Мэтью и Александра находились внутри супермаркета, а оператор вел съемку. «Я досчитаю до трех и открою дверь», Мэтью сказал Александре, держа руки на пистолете. «Я пойду внутрь, а ты оставайся здесь и, если дела пойдут плохо, закрой дверь». Александра пыталась выглядеть взволнованной. «Не надо, иначе мы все умрем». У Мэтью решительное выражение лица, на самом деле ему не нужно делать слишком много гримас, потому что именно такое выражение он обычно и выдает. Сам образ ведущего мужчины в фильме основан на его характеристиках, это причина, почему ему не стоит больших усилий хорошо играть. Экшн-сцены в этом зомби-фильме происходят гораздо реже, чем в «Пиратах Карибского моря», к тому же Мэтью было сложнее играть Уилла Тернера, поэтому, за исключением экшн-сцен, его сцены снимались одним дублем. Но рядом стояла Александра, актриса гораздо более низкого уровня. Вскоре режиссер за дверью, Зак, остановил сцену, потому что паническое выражение лица Александры было неуместным, и после короткой корректировки съемки возобновились, и тут Мэтью совершил ошибку. Потребовалось 5 дублей съемок и остановок, прежде чем сцена с простым открыванием двери была завершена. Однако следующий дубль был неожиданным. «Сюда! Бегите сюда!» На дорожке перед дверью Мэтью крикнул группе старых и больных людей во главе с Джессикой. «Идите сюда скорее!» Держа пистолет в обеих руках, он прицелился в одного из зомби-статиста, преследующего старых и немощных, и нажал на курок. Из дула пистолета повалил дым, который тут же превратился в кровавый туман на голове мертвеца. Позади Мэтью камера переключается на группу старых и больных людей, бегущих, спасая свои жизни, причем Джессика, у которой самая большая роль, незаметна среди них, так как все 4 или 5 актеров бегут, спасая свои жизни. Джессика находится в хорошей форме, но не так хорошо сложена, как Александра, а поскольку ее костюм – это свободный синий наряд медсестры, она, естественно, не захватывает объектив камеры так хорошо, как последняя, и благодаря тому, что Зак использует панорамную съемку, она выглядит незаурядно среди бегущего актерского состава, даже не так привлекательно для глаз, как зомби. «Стоп!» – Зак крикнул, чтобы остановить съемку, чувствуя, что кадру не хватает приукрашенности, и приказал подбежавшей группе актеров: «Вернитесь и сделайте все заново». Он повернул голову и обратился к Мэтью: «Ты тоже вернись к двери». Затем, повысив голос: «Анна». Александра появилась из двери в белой обтягивающей майке с низким вырезом. Зак сказал ей: «Твоя сцена изменилась, ты выходишь из двери и продолжаешь паниковать, но не кричи». Александра кивнула. Мэтью отступил к двери, что не соответствовало сценарию, но это было нормально для режиссера, корректировать кадр на месте. Александра притерлась к Мэтью и спросила: «Он хочет увеличить мою роль, наверное». Мэтью взглянул на Зака. С другой стороны, Джессика вернулась в машину скорой медицинской помощи, готовая снова приступить к съемкам. Но она подняла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть Мэтью и Александру, стоящих у двери, и на ее лице промелькнула тень. Мэтью был абсолютным ведущим мужчиной, даже в такой групповой сцене, как эта, подчеркивая их спасение. Джессика могла видеть, что номер один в качестве основной камеры снимал только Мэтью и ничего больше. Впрочем, именно так следует обращаться с абсолютным ведущим героем фильма, у нее не было с этим проблем. Но почему режиссер вызвал Александру? Молодая актриса в обтягивающей, тесно сидящей майке явно выполняла роль вазы. Джессика очень недовольна, но ничего не может сказать режиссеру. Хотя со стороны она выглядит как наивная, беспричинно счастливая девушка, она совсем не дура. Она точно знает свое место в этом фильме, настоящая ваза для украшения и поддержки Мэтью Хорнера как абсолютного лидера. Конечно, такая роль, если она сыграна хорошо, все равно может оказать хорошее влияние для такой актрисы, как она. Но кто бы мог подумать, что ее первая сцена тут будет настолько неловкой. Ее костюм – свободный, непривлекательный для глаз костюм, и она убегает в такой толпе, что заметно не так хорошо, как зомби за ней. Теперь режиссер позвал Александру встать рядом с главным актером, не собирается ли она украсть все внимание. Джессика Альба, актриса, которая вошла в медиаиндустрию ребенком, она уже много лет в этом бизнесе, поэтому есть вещи, которые она видит гораздо яснее, чем новички. Сценарий сцены и режиссерское планирование могут оказать непосредственное влияние на славу роли, но и собственное исполнение актера не менее важно. Например, если она подавляет конкурентов определенным аспектом своего исполнения, она, естественно, может привлечь больше внимания. В случае с Александрой, например, если бы она стояла в обтягивающей майке, Александра с большей вероятностью привлекла бы внимание, чем она, что является неотъемлемым преимуществом. Джессика посмотрела на Мэтью и Александру, она усердно думала, и вскоре придумала способ выделиться из посредственности группы, не вызывая при этом недовольства у режиссера и съемочной группы. Это всегда было ее особенностью, и когда она использует ее, она становится центром внимания. За последние 2 года Джессика поняла, что достигла узкого места и ей необходимо подняться выше, используя все методы. Это лучшее, чем быть звездой третьего сорта, не имея ресурсов и актерских навыков, чтобы стать другой. Глава 256. Раздались панические крики и торопливые шаги. Мэтью обеими руками нацелил свой пистолет вперед, когда Джессика и остальные актеры бежали к нему, снова преследуемые ходячими, но Джессика, как главная актриса среди них, оставалась незаметной из-за своего наряда, зажатая среди толпы актеров. Мэтью бросился им навстречу, увидел, что ходячий входит в зону досягаемости, и поспешно нажал на курок. Бах! Раздался четкий выстрел, пустая гильза произвела почти идеальный выстрел. Самый быстрый из преследующих толпу актеров зомби упал со стоном, а из его головы взметнулась вверх черно-красная струя крови. Мэтью произвел серию выстрелов, следуя за личностью главного героя, который был элитой полиции, и практически после каждого выстрела из затылка зомби-актера вырывался туман крови. Это стало результатом тщательной подготовки съемочной группы. Зомби – чрезвычайно важный персонаж второго плана в фильме, В каждой сцене есть свои вариации их убийства. Для создания яркого образа зомби Шон Даниэль нанял гримера по спецэффектам Дэвида Лероя Андерсона, который получил 2 Оскара за фильмы «Чокнутый профессор» и «Люди в черном». Чтобы реалистично представить внешний вид смерти и разложения, Андерсон изучил многочисленные книги по криминалистике, фотографии с мест преступления и традиционные предания о зомби, чтобы детально изучить характеристики разложения человеческого тела через несколько дней, недель и месяцев после смерти мозга, разделив изменения в разложении зомби на 3 стадии. Первая стадия – очень бледные мертвецы с большим количеством свежей крови. Вторая стадия – когда раны открытой кожи начинают разрушаться с большим количеством петехи, в основном синих и зеленых. Третья стадия – самая тяжелая, когда начинают видны кости, раны засохли, а кожа полностью отслаивается и становится маслянисто-черной. В соответствии с этими тремя стадиями кровь различается соответственно, например, на первой стадии она имеет стандартный красный цвет и текучесть, на второй стадии она имеет тенденцию быть коричневой и липкой, а на третьей стадии она становится черной и жирной. С момента выхода «Рассвета живых мертвецов» в том далеком году кинотехнологии претерпели качественные изменения. Один за другим появляется множество новых методов и материалов, и хотя элементы, отпугивающие людей, остались прежними, съемочной группе, несомненно, удается делать это более реалистично. Мэтью застрелил нескольких самых быстрых преследующих ходячих, и те, кто бросился на утек, пока были в безопасности, но еще больше ходячих были привлечены звуками выстрелов. По сценарию, он должен был встретить толпу людей и провести их обратно в торговый центр, закрыв железные ворота в тот момент, когда ходячие настигали его. Как раз когда Мэтью собирался присоединиться к спешащим людям, Джессика, которая бежала, вдруг споткнулась обо что-то на земле. Этого не было в сценарии. Зак взглянул на съемочную площадку, но не крикнул, чтобы остановить съемки. Это нормально, что актеры падают во время бега, и еще более нормально в фильме, когда человек, за которым гонится ходячие, падает в панике. Режиссер – гибкий человек, и когда он увидел падение Джессики, Зак не только не остановил съемки, но и хотел посмотреть, как Мэтью справится с этим. Он не просил актеров репетировать свои сцены перед съемками и не устанавливал слишком много правил во время съемок. Как актер, вы должны продолжать до тех пор, пока режиссер не объявит перерыв, даже если возникнет непредвиденная ситуация. Это одно из самых основных правил съемок, и Мэтью, снимающий фильмы уже несколько лет, безусловно, понимает это, поэтому он бросается к Джессике Альбе. Не говоря уже о нем, даже мелкие актеры, играющие несущественные роли второго плана, и статисты, исполняющие роли ходячих, не останавливались, преследуя тех, кого следовало преследовать, и давая возможность убежать тем, кто должен был убежать. Без приказа Зака объектив основной камеры, следивший за Мэтью, тут же переместился на него. Джессика неожиданно упала, но от нее не было ни криков страдания, ни криков о прекращении съемок после ее травмы, все шло как обычно. Мэтью бросился к Джессике в 2 шага. В сценарии такого не было, но Мэтью было ясно, что, поскольку режиссер Зак не собирается прекращать съемки, он будет продолжать действовать. Не говоря ни слова, он подхватил Джессику и побежал, помогая ей встать на ноги. Джессика последовала за Мэтью, прекрасно зная, что она, как и Мэтью, будет в центре внимания основной камеры и что их сцена с беготней с большой вероятностью будет использована при монтаже после съемок. В мгновение ока она превратилась из одного из многих посредственных персонажей в главную героиню. «Быстрее!» – Мэтью крикнул. «Заходите!» Джессика бросилась к двери, не понимая, что происходит. Александра, которая стояла у двери, была вынуждена столкнулась с ней. Джессика была сбита ею и рукой держалась за дверную раму, чтобы не упасть. Зак слегка нахмурился, но не крикнул, чтобы прекратить съемку. Вместо того, чтобы показаться резкими, эти действия были нормальными, если рассматривать их в контексте погони. Сзади раздался звук шагов зомби. Мэтью не стал долго думать, казалось, полностью поглощенный постапокалиптической борьбой за выживание. Сильным толчком его руки Александра криво вошла в дверь. Затем он развернулся и ударил набросившегося зомби по голове. Актер, играющий ходячего, уже прошел определенную подготовку, и как только кулак Мэтью коснулся его, он тут же упал на землю. Но за ним пришли новые зомби. Сцена не была прописана в сценарии, и Мэтью, который привык к экшн-сценам и знает, что групповые экшн-сцены не проходят точно по сценарию, развернулся и ударил Джессику, которая все еще стояла за дверью, ногой в задницу, и она тут же бросилась внутрь. Александра немедленно закрыла дверь, и в тот же момент, как она закрылась, раздалась серия ударов бам-бам. Затем снаружи раздался голос Зака. «Снято». Мэтью посмотрел сначала на Александру, затем на Джессику, но ничего не сказал, открыл металлическую дверь и вышел. «Отличная импровизация», Зак, увидев Мэтью, сразу же похвалил. «Ты прекрасно справился с неожиданной ситуацией». «Спасибо», ответил Мэтью. Он повернул голову, чтобы посмотреть на Александру, которая вышла позади него, и Джессику, которая потирала попу, явно больную от удара. Было ли падение Джессики Альбы случайным? Было ли столкновение Александры с Джессикой Альбой непреднамеренным? Возможно, многие люди так бы и думали, но такой парень, как Мэтью, у которого довольно уникальная схема работы мозга, так не считает, но он не намерен ничего говорить по этому поводу, такие случаи слишком распространены в Голливуде. Мэтью обернулся и, подойдя сначала к Александре, спросил: «Все в порядке?» Она улыбнулась, покачала головой, по-прежнему мало что говоря. Мэтью вернулся к Джессике и сказал в смущении: «Извини, я увлекся, это...» Не успел он закончить предложение, как Джессика прервала его со светлым лицом. «Все в порядке, это работа». Мэтью нарочито сделал вид, что расслабляется. «Тогда мне легче». Вот и все. Зак отдавал приказы. «Теперь двигайтесь внутрь». Он был занят тем, что направлял съемочную группу внутрь торгового центра. Мэтью уже был готов вернуться, как вдруг заметил что-то не совсем правильное между Джессикой и Александрой и шагнул вперед, чтобы встать между ними. В любом случае, он обещал Хелен помочь присмотреть за Александрой. И если падение Джессики не было несчастным случаем, Мэтью вдруг подумал, что Александра тоже неспроста столкнулась с Джессикой у двери. В это время появился пресс-атташе команды, помахал Мэтью рукой с большого расстояния, подошел и сказал: «Несколько СМИ пришли к нам, Шон хочет, чтобы ты дал им интервью». Мэтью всегда был более сговорчив в работе и сразу говорил: «Нет проблем, позвоните мне, когда будет нужно». Пресс-атташе увидел Александру рядом с Мэтью, вспомнил, что Мэтью торжественно представил ее как своего друга и добавил: «Мисс, вы должны присоединиться к нему». «Я?» Александра показала несколько мгновений удивления на лице. «Правда?» До этого она играла лишь небольшую роль в актерском составе «Другого мира» и никогда не давала интервью прессе. «Конечно». Пресс-атташе напомнил ей: «Не уходите после конца съемок». Джессика в стране выжидающе смотрела на пресс-атташе. Хотя ее роль фактически была лишь ролью второго плана, номинально она была главной актрисой, и раз пресса пришла брать интервью, команда должны была договориться, чтобы она появилась вместе с Мэтью.